Как омолодить страну? Да, я задумал программу оздоровления, омоложения всей страны. Ни больше, ни меньше. И всего мира в конечном итоге. Чтобы Всего не люди... надо. Ну Не с чем сравнивать что ж будет. ты злой-то такой, а? Не с чем Ну сравнивать что ж такое будет. некачественное-то? Ну я ж про добро, я ж про божественное. Так вот, в чем заключается этот метод? Кстати, им уже некоторые ученые пытались заниматься, в том числе и Петр Петрович Горяев. Они создавали различные матрицы, которые в себя набирали какие-то ценные качества человека, здоровье человека. И потом эти матрицы транслировали на этого человека что-то. К примеру, брали фотографию, казалось бы, фотографию, да, вот, подросткового возраста, когда вот, тело уже созрело или созревает, когда полно энергии, когда здоровья полно. Вот, и пропуская через определенную волну, либо накладывая определенную волну на эту фотографию, дальше заполняли матрицу. Ну, кто-то лазером это делал, кто-то еще чем-то. И эта матрица могла быть звуковой, могла быть какой-то еще другой. Ну, Горяев делал звуковую матрицу, насколько мне известно. И когда такая матрица включалась, то человек вместе с музыкой получал те волны, носитель, музыка как носитель была, которые были свойственны его организму, ну, то там 18, 20, 30 лет, будучи даже уже престарелым человеком, он чувствовал вот это омоложение, чувствовал улучшение сил и прибавление силы, улучшение состояния здоровья. Если мы берем такой же метод, матрицу, и с той же фотографии накладываем сюда, и человек это становится его уникальным, чем-то таким уникальным, который в себе содержит те качества, которые свойственны молодому организму именно его. То есть это индивидуальная матрица. Как ты думаешь, насколько это реально сделать? Ну, по опыту Горяева это реальность. Но мы здесь просто немножко другой принцип будем Нет, я по применять. Горяеву Ну, поверь, да. хочу там. Это реальность, потому что он это делал. На мой взгляд, проблема в чем? Способами и технологии Горяева, что он берет со своей точки, какой-то человек с точки зрения своей, самую лучшую фотографию, когда бы он здоров. Например, 18 лет. Но 18 лет у него там была, это отдаленная даже цитата Горяева, была сыпь или корь, например. И потом, да, я помню, да. Вот. Возникало потом у взрослого то же самое. Да, потом человек-то может разное измышлять, но божественное предназначение его в большей части ему недоступно. Поэтому божественное предназначение от рождения до конца своих земных дней выполнять какую-то задачу. Может быть, у человека ее и не узнает до конца своих дней. Да. Поэтому к этому феномену надо подходить, на мой взгляд, с другой стороны. Делать гармоничные условия для человека с тем, чтобы он проживал этот свой отрезок земной жизни гармонично, здорово, весело, в приподнятом настроении, физическом, эмоциональном самочувствии, хорошем. Поэтому с этой целью мы и делаем гармонизаторы личностные, где записываем фамилию, имя, отчество и дату рождения, больше ничего. Пространство, наверное, как-то его идентифицирует и ведет после этого с помощью вот гармонизатора. Это не значит, что он должен всю его жизнь носить. Он просто, человек может просто почувствовать тот уровень энергии и качества жизни, который он может почувствовать или должен почувствовать в этой жизни. И вполне возможно, что ему этот гармонизатор не надо будет дальше. Либо им надо будет сделать там следующий, второй, третий, там и так далее. У меня лично сейчас третий. А как ты определяешь, когда нужно новое, а когда еще старенький поработает? Он или теряется, или время подходит, и знаешь, что нужно что-то менять. Ну, это как с оберегом, да? Действие Ну, оберега закончилось, и он куда-то пропал, да. что-то с ним случилось. Да. Вот. Поэтому гармонизатор, он кроме допустим, установленных нами феноменов, это нормализация давления высокого или низкого, приподнятости эмоционального фона, стойкости к перенесению различных психоэмоциональных перегрузок, нагрузок, но физического состояния, не помню, сказал или нет, он еще и замедляет время биологическое. Человек больше переживает установленный отрезок времени, нежели в нормальной жизни. Время биологическое, такое впечатление, что оно, естественно, не течет вспять, но оно замедляется. И в идеале, когда человек находится в белой зоне... Имеется в виду белая зона здесь, которая на да, схеме. Да. Он может приблизиться около скорости около нуля. И тогда наступает вечное теперь и вечное блаженство. Ну или не вечное, а сколько удастся это состояние удержать. Это прям так чем-то таким удивительно сказочным попахивает так. Да, попахивает так, но это на первый, на второй день это использование гармонизатора личностного, такого не произойдет. Поэтому это работа и внутренняя, и гармонизатор, и продукты питания, поэтому здесь комплекс всего. Но тем не менее, если человек направляет свое внимание, свои воззрения в этот аспект, в гармонию и на время и пространство, то оно изменяется. Интересно. Но он выглядит, личный гармонизатор, примерно так же или как-то по-другому? Да, также, может быть, чуть-чуть поменьше, в зависимости от... То есть от... Да. Чуть-чуть поменьше. По диаметру, да. По диаметру. Угу. Хорошо. Ну, а какие уже, может быть, эксперименты проводились, подтвержденные по этому вот личному гармонизатору есть? Или это просто вот, ну, ощущаю себя лучше? Если... Ну, проводились какие эксперименты? Группа спасателей, эксперимент проходил порядка полутора лет. Они тренировались, ну там определенные тренировки. Вот. И проблема, как и везде, это довести спасателей до пенсии, до 50 лет. И проблема обычно начинается где-то с 45 лет и до 50. В чем проблема? Травмы, смерти, что? Нет, повышенное давление. Он не проходит медкомиссию, его списывают. И он не проходит по списку номер один и не получает пенсию, ту, которую должен был бы получить, например. Вот. В эксперименте было 30 человек контрольной группы, 32 человека испытуемых. Все по личному... по личностному согласию. Каждому был изготовлен личностный гармонизатор. Вот, и именно вот фамилия, имя, отчество, дата рождения полная. Вот, и всех, во-первых, довели до пенсии. Ну, эксперимент давно был, поэтому все на пенсию ушли. Значит, у тех, у которых было повышенное давление, оно уменьшилось. С пониженным давлением оно тоже нормализовалось. Увеличилась резистивная функция организма. Это все вот медики фиксировали, каждый месяц эту статистику набирали. И насыщение кислорода, крови кислородом, вот, тоже контролировалось. И вот на этих простых, ну и просто там давление, естественно, артериальное. И на основе этих показателей сформировалось такой вывод, получен был такой вывод, что из всех испытуемых 5%, 5 или 6, ничего не чувствовали. Вот носили гармонизаторы, ничего не чувствовали. Ну пусть будет это 5%. А 95% что-то чувствовали, там подъем, там, тонус мышц, там, ну и так далее. Но все 100% по объективным медицинским качествам, параметрам было видно, что улучшение у всех есть. Отрицательных факторов воздействия, либо каких-то там негативных ноток обнаружено не было. Это уже хороший показатель. Не навреди, да? Да. Угу. Ну, мы-то научились давно геоактивные зоны делать положительные и отрицательные. Поэтому, когда ее делаешь за порогом, в цветных, либо в белом секторе, в белой зоне, там вреда в принципе нет. Белая зона, вреда в принципе нет. Вот. Поэтому, кого мучает давление, как минимум, заказывайте личностный гармонизатор. Но получите больше. Понятно. Ну что ж, интересная тематика. Но все-таки, наверное, надо будет подумать и о оздоровлении наших людей и сделать что-то, может быть, еще. Ну, а вдруг? А вдруг вот такое омоложение, оздоровление, убрать вот эти сыпи, кори и все остальное. Как бы фильтр такой пройти, чтобы не было того эксперимента, про который Горяев рассказывал. Ну, омоложение я не знаю как. А вот время-то оно замедляется, биологическое. Поэтому здесь, может быть, можно и говорить об омоложении. То есть морщины, они остаются. А гормональный фон, веселость и так далее, оно омолаживается. Ну да, известно, что живет тот, кому интересно жить. Да. Как только интерес к жизни пропадает, дела нет интересного, то в этом случае и приходит сразу смерть. Ну зачем жить, если тебе неинтересно? Здесь ты говоришь, если веселость появляется, если появляется нормальное ощущение жизни, нормально работают органы, то и жить, наверное, хорошо и интересно. Да. Творчество, хочется жить, хочется творить. Хорошо. Ну что ж, благодарю за столь интересный разговор. Я думаю, что к этому стоит прислушаться. Ну, как всегда, в контактах, в описании, вернее, в описании этого ролика, твои контакты или кого-то из твоих друзей, знакомых, сотрудников приложим. Кому вдруг захочется себя ощутить здоровым, счастливым, бодрым, резвым и трезвым, ну, пускай обращается. Ну что ж, на сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, быть добру. Быть добру.